Я пошел за объяснением к генералу. Оказалось, Киселев написал в моей аттестации, что я излишне привержен к спиртным напиткам. Кто бы писал, только не Киселев, который сам приглашал меня пить водочку, есть грибки. Ваше превосходительство. За что? — спросил я. Генерал пожал плечами. Ну, вы же все-таки любите выпить. Это мое частное дело. Разве вы слышали обо мне дурные отзывы? Нет, наоборот. Ласково сказал Червинов. Я очень доволен вашей работой. Жалею, что подполковник Киселев поступил так. Только исправить сейчас ничего не могу. Ждите следующего года. Григорьев человек справедливый, и ваша аттестация будет совсем другая. Я ушел от генерала с тяжелым чувством. Вот я оплеван и, собственно говоря, даром. Я хотя и пил, и даже много, но только в свободное время. Я считал, что я не делаю преступления против службы. Встретив Киселева, я не удержался и попенял ему за такое дело. — А как вы узнали? — удивился подполковник, даже глаза выпучил и сделал совсем лошадиное яйцо. — И узнавать нечего. Мне отказали в командировании в школу. Я пошел к генералу с просьбой объяснить причину. А он прямо так и сказал, что вы в аттестации написали «любит злоупотреблять спиртными напитками». Вы ведь сами приглашали меня пить с вами водку, а потом эти отставали пьяницы. Киселев покраснел, но не сконфузился. — Я написал правду, написал то, что есть. А если вы не любите выпить, Васенька? — Любите выпить и вы, и очень даже много, однако вас никто не аттестовал пьяницы. Разве это мешает вашей службе? Кому какое дело? И мое пьянство не мешало моей службе. За класс я получил благодарность и поставлен в пример всей бригаде. Вы лично ни разу не видели меня ни на службе, ни вне службы пьяным, и я удивляюсь тому, что вы сделали со мной. Глаза Киселева злобно засверкали. — Вы это говорите мне официально? — вдруг спросил он. — Я говорю это тому, кто звал меня выпить с ним, и затем аттестовал пьяницей, — был мой спокойный ответ. — Это тоже правда. Официально я не имею права, конечно, говорить вам это. Как и вы не могли официально упрекнуть меня в пьянстве, впредь буду осторожней. Больше мы старались не встречаться. Как нарочно, тотчас же, непосредственно после этого разговора, я попал на великое, но уже официальное пьянство. В наш лагерь явились с визитом все офицеры Северского драгунского полка с командиром во главе. Северцы были кунаками первого батальона. Еще в Кавказскую войну началось это куначество, когда первый батальон выручил северцев, окруженных горцами. Не прошло и нескольких дней, как саперы попали в такую же беду. Северцы узнали об этом, сели на коней и примчались выручать своих спасителей. С этого дня пошла дружба, куначество. Да какое! Северцы явились первыми в полном составе. Их нужно было принять и угостить, а помещения не было. Лагерь перестраивался. Командир батальона просил разрешения приветствовать их в шатре офицерского собрания. А также пригласил начальника бригады и всех наших офицеров. В громадном шатре поставили покоем столы и приготовили парадный обед. Северцы предупредили заранее, что будут в такой-то день. Мне никогда не приходилось видеть обеда. Более веселого и более приятного. Северцы начали с того, что избрали тамаду, одного своего подполковника, совсем седого, носившего бороду по-николаевски, расчесанной на две пышных бакенбарды и с бритым подбородком. Наш генерал хотел уступить ему место, но он этого не позволил. Как умело вел старый драгун обед! Особое внимание он оказал Червинову. Первый тост был, конечно, за государя и шефа.